Седьмое. Участникам встречи в Сорбонне. Примечание. Письмо участникам встречи «Наука и мир. Ответ лауреатов Нобелевской премии» печатается по материалам архива «Самиздата». Мюнхен, Радио Свобода. В России публикуется впервые. Конец примечания. Я не могу лично присутствовать на вашей встрече, посвященной волнующим вас и меня вопросам, но я хочу хотя бы на расстоянии поделиться некоторыми мыслями. Важность обсуждаемых вопросов заставляет меня не бояться повторений и самоповторений. Мы живем в мире, отравленном недугом недоверия. Сознательное жестокое уничтожение гражданского самолета с 269 людьми на борту только потому, что он, возможно, выполнял разведывательное задание, не первое, и можно опасаться не последняя дань этому недугу. Одновременно это как бы уменьшенная модель того, что грозит всем нам в будущем, если не произойдет существенных улучшений современного положения. Тема встречи – ответственность ученых. Мне кажется, что ученые в силу интернационализации науки и относительной независимости должны быть способны стать на общечеловеческую, общемировую позицию выше эгоистических интересов своего государства, своей нации, выше предрассудков своей общественной системы и ее идеологии социализма или капитализма все равно. Никто не может сегодня верить в благоразумие потенциального противника. Ни Запад, ни социалистический лагерь. Десятилетиями Запад придерживался стратегии ядерного устрашения. Но не только аморально, но и нереалистично слишком долго полагаться на оружие, которое нельзя применить, так как практически неизбежная эскалация ограниченной ядерной войны превратит ее во всеобщую, что означает коллективное общемировое самоубийство. К тому же преимущество Запада в ядерных вооружениях сегодня уже в прошлом. В Европе ядерное равновесие нарушено советскими ракетами СС-20, а в глобальном масштабе сотнями мощных советских шахтных ракет и этим, объективно, оружием первого удара. Выводы, которые я делаю, необходимо восстановление равновесия обычных вооружений. Это реальный путь к отказу от ядерного оружия, угрожающего самому существованию человечества. В переходном периоде, пока равновесие обычных вооружений не достигнуто и ядерное оружие существует, необходимо ядерное довооружение Запада, а возможно, в каких-то областях и СССР. Цель довооружения двоякая. Обеспечить устойчивость ядерного равновесия и, особенно важно, способствовать реальному успеху на переговорах по разоружению. Я призываю вести переговоры настойчиво, с твердостью и одновременно с готовностью к самым широким и смелым ответным шагам, если другая сторона, Восток или Запад, проявит готовность к реальному компромиссу. Важный пример – твердость Запада в вопросе установки першингов и крылатых ракет – привела к существенному изменению советской позиции, к готовности уничтожить значительную часть СС-20. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы будет найдено приемлемое для обеих сторон решение проблемы евроракет. Прочный мир возможен лишь на основе доверия, открытости общества, прекращения экспансии, прекращения поддержки дестабилизирующих сил, сближение мировых систем социализма и капитализма, плюрализации тоталитарного строя. Огромный ущерб мировому равновесию и доверию наносят советское вторжение в Афганистан, советская поддержка дестабилизирующих сил на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Обсуждая проблемы мира, нельзя обойти все это молчанием. Необычайно важно стремиться к выравниванию уровней экономического и технического развития во всем мире. Только совместные, чуждые групповым, блоковым интересам усилия могут способствовать решению этой проблемы. Сейчас СССР и социалистические страны не принимают должного участия в общих усилиях, усилия стран Запада тоже явно недостаточны. Необходимым фактором международного доверия является соблюдение гражданских и политических прав человека, свободы убеждений, свободы передвижения, свободы религии, свободы ассоциаций, свободы обмена информацией, достаточно напомнить о радиоглушении. Я призываю это авторитетное собрание высказаться в защиту узников совести в СССР, Польше, Чехословакии и других социалистических странах. Amnesty International и другие международные организации, защищающие права человека, выступают с призывом о всемирной амнистии узников совести. Я обращаюсь к вам, ко всем ученым, ко всем людям доброй воли поддержать этот призыв. Освобождение узников совести во всем мире в огромной мере будет способствовать укреплению международного доверия, укреплению мира. Глобальными проблемами, от которых зависит будущее человечества, являются также защита среды обитания, гармоничное научное и нравственное общечеловеческое становление личности, тех, кто приходит нам на смену на нашей, как мы теперь понимаем, ничтожно малой в космическом масштабе планете. Ученые могут внести очень много во все те проблемы, которым посвящено это письмо. Не разделять мир людей на «мы» и «они», осознать нашу общность перед лицом грозного вызова истории – это то главное, к чему я хотел бы призвать всех, кто прочтет или услышит меня. Андрей Сахаров, 24 сентября 1983 года. Горький.